Зоны была программа «За Божьим Словом» радиостанции Билли Карстерса. Чтобы не оказаться один на один с темной тишиной петляющего межгор шоссе, Филипп не выключал радио, и слух его заполнил бесконечный монотон лицемерия, приправленного богобоязнью, расточаемого средь пустого эфира Билли и его командой. «И помню я, о Боже святый, помню все, точно было вчера. Раз утром иду я, а мой приятель орудует, лежа под своей машиной. Тут словно что толкнуло меня, говорю ему: Дэйв, выбирайся-ка из-под машины, поговорим о Господе нашем Иисусе. А он: нет, Билли, не досуг мне, чиню машину, сперва надо дело закончить». Тогда не стал я его лишним словом прерывать, пошел себе дальше, но только квартала два прошел, не больше, как сзади раздался страшный звук. Обернулся я, побежал и вижу. Соскользнул корпус с домкрата, придавило моего друга Дэйва. Не ведал он того, друзья мои, что когда говорил со мной, до вечности ему оставался один миг. Вот он, всего лишь миг до вечности. Задумайтесь, друзья мои, как задумался и я тогда. Я скорбел по Дэйву, но и тяжесть легла на мою душу. И я говорю: Билли Карстерс, какой же ты христианин, если не хватило у тебя упорства спасти своего друга? Что б тебе сказать тогда, Дэйв? Выбирайся из-под машины. Я должен сообщить тебе нечто, от чего зависит вся твоя жизнь. Если бы я так сказал тогда, мой друг остался бы жив. Более того, он бы дважды родился в своей вере в Господа. Но он мертв. Мертв. Потому что не послушался меня. И он в аду. Потому что не послушался меня. И погиб во веки веков. Потому что не стал слушать. Потому что я не стал убеждать его. Так погиб он и не познал Господа перед смертью своей. И в том есть мой грех, друзья мои, мой. Мой глаз был тих. Он не дошел до моего друга Дэйва, как и глаз миллионов дважды рожденных христиан Америки. Их слова должны звучать громче, доходчивее, тверже, ибо наша страна скатывается в гиенну огненную. Пример должно брать с Иисуса, вечного нашего Учителя. Из собственного промаха я извлек урок, друзья мои, из собственного греха, и вот теперь я говорю с вами во весь голос. Искупаю перед Всевышним грех свой, как Он велит мне. Я говорю всем вам, где бы вы ни были, всем тем, кто пребывает в безмятежных снах, я говорю вам: проснись, Америка! Проснись и оглянись вокруг. Поглядите, что стало с нашей родной страной. Я говорю о коммунистах в Конгрессе, о гомосексуалистах в наших университетах, о коррупции профсоюзов, о разложенцах и деградантах в правительстве. Но, друзья мои, в наших силах положить этому конец. Мы можем повернуть Америку вспять. У власти в нашей стране слишком долго находятся всякие сторонники аборта, женской эмансипации, всякие либералы-социалисты. И в том наша вина. Мы все в ответе. Мы сами выпустили страну из-под своего контроля. Это мы отдали Америку в руки детоубийц и извращенцев. Мы отдали им нашу Америку. Но мы должны вернуть ее себе. Надо сражаться за нашу Америку так же, как мы сражались за нее больше двух столетий тому назад. Именно сейчас, сейчас я сражаюсь за Америку и веду эту борьбу теперь из Вашингтона, используя самое наше грозное оружие — Слово Господне, Священное Писание Божье, Слово и Закон Божий, друзья мои. Божий закон — вот единственная справедливость, единый суд для всех, и его одного да убоится человек. Фонд «Пробудись, Америка» верует в эту истину, друзья мои. Будем жить ею изо дня в день, и мы победим, славя Господа. Но нам не победить без вас, без ваших молитв, возносимых Богу нашему.